Глава 43. «Привет!» — принял звонок Астахов и включил внешний динамик. «Кто это?» — опешил Артур. «Не узнал!» — ухмыльнулся он. «Евгений Астахов с тобой говорит». «Где Ира?» — тут же задал вопрос муж. «Со мной. В гости, так сказать, заехала. Смотри». Женя включил видеосвязь и направил телефон на меня. Артура видно не было, но он меня, скорее всего, видел. «Ира, как ты?» «Как ребенок?» – обеспокоенно спросил он. «Нормально», – растерянно отозвалась я, не зная, как бы ему подсказать, где я. Я и сама не знаю, где. «Да не обижал я ее», – развернул Астахов телефон на себя. «И не обижу, если ты согласишься на пару условий. От тебя зависит судьба твоей жены и ребенка, Багров. Подъедешь? Поговорим?» «Адрес», – не раздумывая, перешел к главному Артур. «Напишу в СМС, и никакой охраны. На территорию впущу тебя одного, иначе не увидишь свою женушку. Буду через час». «Ждем с нетерпением», – снова улыбнулся ему Женя и повесил трубку. «Ну-с», – обернулся он на меня, – «подождем». Он снова спокойно сел в кресло и продолжил пить вино, словно ничего необычного не происходило. Я же ощущала внутри одновременно разливавшееся тепло. Артур уже едет за мной, и страх. Неизвестно, что произойдет здесь, когда он все-таки доедет. «У тебя другой дом?» — нарушила я молчание. «Нравится?» — поднял он брови. «Дом как дом. Не знаю». «Пожить не приглашу, извини. Женщины, которые беременны чужими щенками, меня не возбуждают». «Так вот, почему он не притронулся ко мне ни разу. Я беременная, ему не нужна. Или я вообще не нужна ему, и теперь у него совершенно другая цель. Багров?» «Что же ты хочешь от Артура?» — проявила любопытство. «Расскажу ему», — лениво отозвался Астахов. Почти в полном молчании дальше мы ждали приезда моего мужа. Томление доводило до паники и наводило на сотню не самых приятных мыслей. Я выдохнула с облегчением, когда за воротами послышалось шуршание шин об асфальт. Вскочила на ноги и прилипла к окну. Из черного авто вышел Артур. Охранники остались в машине за воротами, его одного пропустили на территорию коттеджа секьюрити Астахова. Заволновалась и нервно заломила руки. Ну и что он сделает один против такой орды охранников? Я точно не могу сказать, сколько здесь людей Астахова по всему периметру, но не меньше 6-7 человек. Спустя несколько минут за дверью послышались шаги. «Сядь, не встревая в разговор», — приказал мне Евгений, и я послушно опустилась на кровать у окна. Дверь открылась, и в комнату вошел Багров. Его лицо не выражало никакой паники, он был спокоен и собран. Я же огромными глазами смотрела на него. Черные глаза встретились с моими и, задержавшись на лице лишь секунды, бегло оглядели меня всю. Наверное, смотрел, нет ли на мне видимых следов насилия. С трудом переборола желание броситься к нему, такому родному, на шею, но я помнила приказ и с места сдвинуться не посмела. «Добрый вечер», — встал навстречу ему Астахов. «Присаживайся». Артур повернулся к нему и молча последовал на указанное кресло, где не так давно сидела я. «Вина?» — вежливо предложил Евгений. «Давай без прелюдий», — твердым голосом одернул его Артур. «Что тебе надо? Отпусти девушку, она беременна». «Я в курсе, что ты уже успел заделать этой суки щенка», — довольно злобно выплюнул Астахов в лицо Артуру, и тот нахмурился. Было видно даже на расстоянии, как муж напрягся. Но реагировать на провокацию не стал. Не та сейчас была ситуация, чтобы так глупо распускать руки. «И?» Будто бы не смутился вовсе Багров. «Повторяю вопрос. Что тебе нужно, Астахов?» «Твоя сука мне не нужна, не переживай. Я давно ею переболел. А ты подбирай за мной выброшенные игрушки. Подбирай». «Тогда что?» Снова не отреагировал Артур, пытаясь вернуть его от оскорблений в нужное русло. «Но она нужна тебе, так ведь? И ваш щенок». «Так ведь», — ответил он спокойно. «Тогда подписывай и забирай свою беремчатую шалаву». Он взял в руки папку, которая лежала с самого начала на краю комода у стены, но я не замечала ее. Астахов подготовил все к приезду Артура заранее. Вынул из папки желтого цвета не толстую стопку листов и протянул их моему мужу. Тот взял в руки бумаги и стал читать. Пока вникал в написанное там, на лице не дрогнул ни один мускул, будто он читает газету ранним утром за чашкой кофе. Ну и выдержка. Сомневаюсь, что там что-то очень приятное, если это предложение от Астахова, который явно поехал крышей с момента нашего общения еще больше. «Это все?» — спросил Багров. «Тебе мало?» «Отнюдь. Ты предлагаешь мне подарить тебе свой бизнес, бизнес моего отца». «Да», — просто кивнул Женя, будто речь шла о микроволновке в подарок. «У меня вопрос». «Какой?» «Не пошел бы ты нахрен». Впервые слышу такие слова от Артура. Хоть он выглядел абсолютно спокойным, а голос не повысился ни на тон, даже я ощутила мороз, поползший по комнате. Он разозлился. «Как хочешь, дело твое», — отозвался Астахов. «Если тебе бизнес дороже, чем твоя беременная шлюха, оставь ее мне. Аборт ей организуем. Если не сдохнет от аборта на таком сроке, послужит еще мне рабыней. Все равно осталась чертовски сексапильной». «Ты понял, что получить ее обратно кишка тонка, и поэтому решил нагнуть меня подобным образом? Через деньги?» «Да», — оскалился Женя. «Мне приятно посмотреть на то, как ты лишишься всего из-за дырки, станешь бомжом и пойдешь работать на завод». «Сука, любовь, да, Артурчик?» Артур, сузив глаза, молча смотрел на Евгения. «Неужели он сомневается? Я понимаю, что это большие деньги, дело его и его отца, но разве жизнь ребенка имеет цену? Он ведь уже большой, он живет. Хорошо, пусть не ради меня, а ради сына». «Так что, подписывай и расходимся мирно», — протянул ему ручку Астахов. Шли секунды, а Артур так и остался сидеть без движения, не спуская глаз с Евгения. Ручку не взял.